— Это вы хлопотали? — Яс. Еще со вчерашнего дня. И все, что мог, чтобы сделать честь. Марья же Тимофеевна, на этот счет, сами знаете, равнодушна. А главное, от ваших щедрот, ваш собственное, так как вы здесь хозяин, а не я. А я, так сказать, видя только вашего приказчика, ибо все-таки, Николай Всеволодович, все-таки духом я независим. Не отнимите же вы это последнее достояние мое. Докончил он умилительно. Ха. Вы бы сели опять. Благодарен, благодарен. И независим. Он сел. Ах, Николай Всеволодович, в этом сердце накипело столько, что я не знал, как вас и дождаться. Вот вы теперь разрешите судьбу мою и той несчастной, а там, как бывало прежде в старину, и залью пред вами все, как 4 года назад. Удостоивали же вы меня тогда слушать, читали строфы, пусть меня тогда называли вашим фальстафом из Шекспира, но вы значили столько в судьбе моей. Я же имею теперь великие страхи, и от вас одного только и жду, и совета, и света. Петр Степанович ужасно поступает со мной. Николай Всеволодович любопытно слушал и пристально вглядывался. Очевидно, капитан Лебяткин хоть и перестал пьянствовать, но все-таки находился далеко не в гармоническом состоянии. В подобных многолетних пьяницах утверждается под конец навсегда нечто нескладное, чадное, что-то как бы поврежденное и безумное, хотя, впрочем, они надувают, хитрят и плутуют почти не хуже других, если надо. «Я вижу, что вы совсем не переменились, капитан, в эти слишком 4 года». Проговорил как бы несколько ласковее Николай Всеволодович. «Видно, правда, что вся вторая половина человеческой жизни составляется обыкновенно из одних только накопленных в первую половину привычек. Высокие слова! Вы разрешаете загадку жизни!» — вскричал капитан, наполовину плутуя, а наполовину действительно в неподдельном восторге, потому что был большой любитель словечек. «Из всех ваших слов, Николай Всеволодович, я запомнил одно по преимуществу. Вы еще в Петербурге его высказали. Нужно быть действительно великим человеком, чтобы суметь устоять даже против здравого смысла. Вот-с!» «Ну, равно и дураком». «Так-с, пусть и дураком, но вы всю жизнь вашу сыпали остроумием, а они...» Пусть Липутин, пусть Петр Степанович хоть что-нибудь подобное изрекут. О, как жестоко поступал со мной Петр Степанович! Но ведь и вы, однако же, капитан, как сами-то вы вели себя. Пьяный вид и, к тому же, бездна врагов моих. Но теперь все проехало, и я обновляюсь, как змей. Николай Всеволодович, знаете ли, что я пишу мое завещание? И что я уже написал его? Любопытно. Что же вы оставляете и кому? Отечеству, человечеству и студентам. Николай Всеволодович, я прочел в газетах биографию об одном американце. Он оставил все свое огромное состояние на фабрике и на положительные науки, свой скелет студентам, в тамошнюю академию, а свою кожу на барабан с тем, чтобы денно и ночно выбивать на нем американский национальный гимн. Увы, мы пигмеи сравнительно с полетом мысли североамериканских штатов. Россия есть игра природы, но не ума. Попробуй я завещать мою кожу на барабан примерно в Акмолинский пехотный полк, в котором имел честь начать службу, с тем, чтобы каждый день выбивать на нем перед полком русский национальный гимн, сочтут за либерализм. Запретят мою кожу, и потому ограничился одними студентами. Хочу завещать мой скелет в академию, но с тем, однако, чтобы на лбу его был наклеен навеки вековый ярлык со словами «Раскаявшийся вольнодумец». Вот-с. Капитан говорил горячо и уже, разумеется, верил в красоту американского завещания. Но он был и плут, и ему очень хотелось тоже рассмешить Николая Всеволодовича, у которого он прежде долгое время состоял в качестве шута. Но тот и не усмехнулся, напротив, как-то подозрительно спросил. «Вы, стало быть, намерены опубликовать ваше завещание при жизни и получить за него награду?» «А хоть бы и так, Николай Всеволодович, хоть бы и так». Осторожно вгляделся Лебяткин. «Ведь судьба-то моя какова. Даже стихи перестал писать. А когда-то и вы забавлялись моими стишками, Николай Всеволодович. Помните? За бутылкой». «Ну, конец перу. Написал только одно стихотворение, как Гоголь последнюю повесть. Помните? Еще он возвещал России, что она выпилась из груди его. Так и я пропел, и баста». «Какое же стихотворение?» «В случае, если бы она сломала ногу, что?» Того только и ждал капитан. Стихотворение свое он уважал и ценил безмерно, но тоже по некоторой плутовской двойственности души ему нравилось и то, что Николай Всеволодович всегда бывало веселился его стишками и хохотал над ними, иногда схватясь за бока. Таким образом достигались две цели, и поэтическая, и служебная, но теперь была и третья, особенная, весьма щекотливая цель. Капитан, выдвигая на сцену стихи, думал оправдать себя в одном пункте, которого почему-то всего более для себя опасался, и в котором всего более ощущал себя провинившимся. В случае, если бы она сломала ногу, то есть в случае верховой езды. Фантазия, Николай Всеволодович, бред, но бред поэта, однажды был поражен, проходя при встрече с наездницей, и задал материальный вопрос, что бы тогда было, то есть в случае. Дело ясное. Все искатели на попятный, все женихи прочь. Морган фри, носу три. Один поэт остался был верен, с раздавленным в груди сердцем. Николай Всеволодович, даже вошь и та могла бы быть влюблена. И то и не запрещено законами. И однако же особо была обижена и письмом, и стихами. Даже вы, говорят, рассердились. Так лис? Это скорбно. Не хотел даже верить. Но кому бы я мог повредить одним воображением? К тому же честью клянусь, тот ли Путин. Пошли, да пошли, всякий человек достоин права переписки. И я послал. Вы, кажется, предлагали себя в женихи? Враги, враги и враги. «Скажите стихи», — сурово перебил Николай Всеволодович. «Бред, бред прежде всего». Однако же он выпрямился, протянул руку и начал. «Краса красот сломала член, и интересней вдвое стало, и вдвое сделался влюблен, влюбленный уж немало». «Ну, довольно», — махнул рукой Николай Всеволодович. «Мечтаю о Питере», — перескочил поскорее Лебяткин, как будто и не было... никогда стихов. Мечтаю о возрождении, благодетель. Могу ли рассчитывать, что не откажете в средствах к поездке? Я как солнце ожидал вас всю неделю. Но нет уж, извините, у меня совсем почти не осталось средств. Да зачем мне вам деньги давать? Николай Всеволодович как будто вдруг рассердился. Сухо и кратко перечислил он все преступления капитана, пьянство, вранье, трату денег, назначавшихся Марье Тимофеевне, то, что ее взяли из монастыря, дерзкие письма с угрозами опубликовать, тайну поступок с Дарьей Павловной и прочее, прочее. Капитан колыхался, жестикулировал, начинал возражать, но Николай Всеволодович каждый раз повелительно его останавливал. «И позвольте, — заметил он наконец, — вы все пишете о фамильном позоре. Какой же позор для вас в том, что ваша сестра в законном браке со Ставрогиным?» «Но брак под спудом, Николай Всеволодович, брак под спудом, роковая тайна. Я получаю от вас деньги, и вдруг мне задают вопрос, за что эти деньги? Я связан и не могу отвечать во вред сестре, во вред фамильному достоинству». Капитан повысил тон. Он любил эту тему и крепко на нее рассчитывал. Увы, он и не предчувствовал, как его огорошат. Спокойно и точно, как будто дело шло о самом обыденном домашнем распоряжении, Николай Всеволодович сообщил ему, что на днях, может быть, даже завтра или послезавтра, он намерен свой брак сделать повсеместно известным как полиции, так и обществу. А стало быть, кончится сам собою и вопрос о фамильном достоинстве, а вместе с тем и вопрос о субсидиях. Капитан вытаращил глаза, он даже не понял. Надо было растолковать ему. Но ведь она полоумная. Я сделаю такие распоряжения, но как же ваша родительница? Ну уж это как хочет. Но ведь вы ведете же вашу супругу в ваш дом? Может быть и да. Впрочем, это в полном смысле не ваше дело, и до вас совсем не относится. Как не относится? — вскричал капитан. А я-то как же? Ну, разумеется, вы не войдете в дом. Да ведь я же родственник. От таких родственников бегут. Зачем мне давать вам тогда деньги? Рассудите сами. Николай Всеволодович, Николай Всеволодович, этому быть не может. Вы, может быть, еще рассудите, и вы не захотите наложить руки, что подумают, что скажут в свете. Очень я боюсь вашего света. Женился же я тогда на вашей сестре, когда захотел, после пьяного обеда, из-за пари на вино. А теперь вслух опубликую об этом, если это меня теперь тешит. Он произнес это как-то особенно раздражительно, так что Лебяткин с ужасом начал верить. Но ведь я-то как, главный ведь тут я. Вы, может быть, шутитесь, Николай Всеволодович? Нет, не шучу. Воля ваша, Николай Всеволодович. А я вам не верю. Тогда я просьбу подам. Вы ужасно глупый капитан. Пусть, но ведь это все, что мне остается, — сбился совсем капитан. Прежде за ее службу там в углах, по крайней мере, нам квартиру давали. А теперь что же будет, если вы меня совсем бросите? Ведь хотите же вы ехать в Петербург, переменять карьеру? Кстати, правда, я слышал, что вы намерены ехать с доносом в надежде получить прощение, объявив всех других. Капитан разинул рот, выпучил глаза и не отвечал. «Слушайте, капитан», — чрезвычайно серьезно заговорил друг Ставрогин, принагнувшись к столу. До сих пор он говорил как-то двусмысленно, так что Лебяткин, искусившийся в роли шута до последнего мгновения, все-таки был капельку не уверен, сердится ли его барин в самом деле или только подшучивает, имеет ли в самом деле дикую мысль объявить о браке или только играет. Теперь же необыкновенно строгий вид Николая Всеволодовича до того был убедителен, что даже озноб пробежал по спине капитана. «Слушайте и говорите правду, Лебяткин. Донесли вы о чем-нибудь или еще нет? Успели вы что-нибудь в самом деле сделать? Не послали ли какого-нибудь письма по глупости? Нет-с, ничего не успел и не думал?» Неподвижно смотрел капитан. «Ну, вы лжете, что не думали. Вы в Петербург для того и проситесь. Если не писали, то не сболтнули ли чего-нибудь кому-нибудь здесь? Говорите правду. Я кое-что слышал. Пьяным видели Путину. Липутин изменник. Я открыл ему сердце», — прошептал бедный капитан. «Сердце сердцем, но не надо же быть и дуралеем. Если у вас была мысль, то держали бы про себя. Нынче умные люди молчат, а не разговаривают». «Николай Всеволодович», — задрожал капитан, — «ведь вы сами ни в чем не участвовали, ведь я не на вас». «Да уж на дойную свою корову вы бы не посмели доносить, Николай Всеволодович. Посудите, посудите». И в отчаянии, в слезах, капитан начал торопливо излагать свою повесть за все 4 года. Это была глупейшая повесть о дураке, втянувшемся не в свое дело и почти не понимавшем его важности до самой последней минуты, за пьянством и за гульбой. Он рассказал, что еще в Петербурге увлекся с первоначалу просто по дружбе, как верный студент, хотя и не будучи студентом, и, не зная ничего, ни в чем не повинный, разбрасывал разные бумажки на лестницах, оставляя десятками у дверей, у звонков, засовывал вместо газет, театр проносил, шляпы совал, в карманы пропускал, а потом и деньги стал от них получать, потому что средства-то мои каковы-с?